Выражение глаз у всех одинаковое. С одной стороны, вызов человека, который сам себе хозяин, с другой — опустошенность и потерянность. По многим признакам было ясно, что Джеральд их некоронованный король. Когда Джордан подошел к столу, племянник прервал свою тираду и без удивления, без удовольствия взглянул на дядю голубыми глазами, в точности такими же, как у Джордана, только намного старше. — Привет, Джордан. — Здравствуй, Джеральд. Племянник скривил губы. — Джеральда больше нет. Я отказался от этого имени. Все, чем я был раньше, обратилось в прах, ничто. В его глазах Джордан прочел подтверждение и словам, и стоящему за ними приговору. Он заговорил примирительным тоном. — Все и ничто — это крайности. Иной раз и не заметишь, как они сближаются. — Красивые слова, отец Марсалис. Я и не знал, что ты балуешься с философией. А сюда пришел что, проповеди мне читать? Джордан качнул головой. — Нет, сюда я пришел утолить голод, но, как видно, ошибся адресом. Да, я тоже так думаю. Последовало гнетущее молчание людей, которым больше нечего сказать. Джордан повернулся и вышел. В шепотке, провожавшем его, он явственно расслышал слова «шпик» и больше никто. С тех пор племянника он не видел. И вот теперь поднимает, чтобы взглянуть на убитого Джерри Хо, человека, который так жился с Джеральдом Марсалисом, что даже умер за него. Двери лифта раскрылись, и в нос ему ударил резкий запах краски. Дверь квартиры была распахнута, внутри суетились эксперты. Учитывая личность жертвы, можно было не сомневаться, что к делу будет привлечена армия, намного превышающая журналистскую. Видимо, Кристофер предупредил о прибытии брата, поскольку детектив Джеймс Буррони вышел на площадку, прежде чем охранник успел преградить Джордану дорогу. «Порядок, Поллард, это ко мне». Буррони он знал давно. Неплохой полицейский. Они работали вместе в 9-м округе, когда он был еще пограничным, и отношения у них всегда были прохладные. Джордан его не осуждал. Кому понравится, что твой коллега одновременно главный сыщик убойного отдела и родной брат мэра? Естественно, многие считали, что своей блестящей карьерой он обязан не личным качеством, а родственным связям. Как ни странно, Джордан почувствовал себя лишним на месте преступления, хотя оно впрямую касалось его жизни. Уж если он сам это чувствует, говорить об уроне. «Здравствуй, Джеймс. Привет тебе. Прими мои соболезнования». Джордан неопределенно кивнул, не зная, как сгладить неловкость. Оба понимали, что им еще предстоит покопаться в грязи. «Проходи, но предупреждаю, зрелище не из приятных». Следуя за детективом, Джордан с любопытством озирался. На чердаке царил неописуемый кавардак, был частью обстановки, но больше всего его поразил какой-то потусторонний весенний свет, некая умиротворенная атмосфера, совершенно неуместная в помещении, где Джерри Хо вел войну против самого себя и всего мира. И тут Джордан увидел его. Огромным усилием воли он попытался сохранить невозмутимость перед лицом человеческой жестокости и этой новой иконы парня, которому не было и 30, которого убили и над которым поиздевались уже после смерти. Он опустился на колени перед телом племянника,